Глава седьмая. Весь день я провел в камере предварительного заключения, в клетушке 8 на 6 футов, в полицейском участке Паддингтон-Грин, не зная, что и думать. Человек, пришедший за мной в контору, представился еще одним старшим инспектором, только на этот раз из Центрального управления городской полиции. Имя его я пропустил мимо ушей, как-то прослушал. Однако помнил, что он посоветовал мне хранить молчание, чтобы все сказанное мной не было затем использовано против меня в суде. Я был просто потрясен и не говорил ничего. Так и стоял с разинутым от удивления ртом, пока полицейский в форме надевал на меня наручники, а затем повел к лифту. Мы спустились. На улице уже ждал полицейский автомобиль. «Уильям Питер Серл», — сказал старший инспектор, когда арестовывал меня. Речь шла о Билли Серле. Стало быть, Билли был прав. В четверг было бы слишком поздно. Наверное, не стоило упрекать полицию в том, что меня арестовали. Сотни свидетелей слышали и видели, как Билли кричал на меня в Челтенхеме. «Ты что, убить меня хочешь?» — таковы были его слова. Но в Рейсинг-Пост их исказили. Я не пытался его убить, но и принимать всерьез эти его выпады тогда не стал. И все же, кому Билли задолжал столько денег? Очевидно, тому, кто был готов убить его в случае невыплаты долга. И крайний срок — среда. Я сидел на краешке жесткой койки, привинченной к стене камеры. Сидел и ждал. Но особого страха не испытывал, ведь я знал, что ничего плохого Билли я не сделал, уж тем более не пытался его убить. Полиция разберется, это лишь вопрос времени. Сперва Геб Ковак, и вот теперь Билли Серл. Связаны ли между собой эти два события? Близился вечер, время тянулось страшно медленно, а я все еще сидел в клетке и ждал. И, наверное, в 20-й раз взглянул на часы и в 20-й раз убедился, что их на руке нет. Их сняли, когда меня принимали в специально отведенном под досмотр помещении. Сержант, проводивший досмотр, отобрал не только часы, но и брючный ремень, шнурки от ботинок, а также выгреб все содержимое моих карманов, в том числе квитанции денежных переводов Гебу и документы, взятые из коробки напротив кабинета Грегори. Дверь в камеру распахнулась. Полицейский в белой рубашке внес поднос с прикрытой сверху тарелкой и пластиковой бутылкой воды. «Который час?» — спросил его я. 7, — ответил он, посмотрев на наручные часы. «И долго еще меня намерены здесь держать?» — спросил я. «Старший инспектор встретится с вами, когда будет готов», — ответил полицейский. Затем поставил поднос на койку и вышел. В двери щелкнул засов. Я заглянул в тарелку. Рыба и чипсы. И надо же, выглядит вполне пристойно. Я съел все до крошки, запил водой. На ужин ушло 5 минут. А затем снова стал ждать, считать кирпичи в стенах камеры, пытаясь прогнать скуку. Не удалось. И вот, наконец, старший инспектор отворил железную дверь камеры. Свет в окошке со стеклом, с изморосью, давно померк. «Мистер Фокстон», — обратился он ко мне, — «вы свободны, можете идти». «Что?» — растерянно воскликнул я. «Вы свободны и можете идти», — повторил детектив и отступил от двери. «Мы больше не выдвигаем против вас никаких обвинений». Он выдержал паузу, словно собираясь с духом, «и приносим вам извинения за причиненные неудобства». «Извинения?» — воскликнул я. «Ничего себе! Дешево хотите отделаться!» «Да со мной здесь обращались как с закоренелым преступником!» «Мистер Фокстон», — немного обиженно заметил инспектор, — «с вами обращались согласно предписанным законом правилам. «Но почему меня арестовали?» — спросил я. «У нас были основания полагать, что вы ответственны за покушение на жизнь жокея Уильяма Серла. Но что заставило вас прийти к выводу, что именно я ответственен?» Я нарочно заводился все больше и больше. «Возможно, это единственный шанс получить от детектива ответы на несколько вопросов, и я должен выжать из ситуации все возможное». «Я убедился в том, что вы не могли быть в том месте, где напали на мистера Серла. У вас есть алиби». «Но откуда вам знать?» — воскликнул я. «Вы даже не допросили меня». «И тем не менее», — ответил он, — «лично я рад тому обстоятельству, что вы никак не могли совершить нападение. Так что можете идти». Я не сдвинулся с места. «А почему вас радует это обстоятельство?» — не унимался я. «Да потому что это физически невозможно — быть в разных местах в одно и то же время. Стало быть, у вас имеется алиби». «Алиби» — это латинское слово, означает «где-то еще». Ну, или «в другом месте». «И вы были где-то в другом месте, когда свершилась попытка покушения на жизнь мистера Серла». «И где же произошло это нападение?» — спросил я. «И когда?» Старший инспектор явно чувствовал себя не в своей тарелке, видно было. Ему совсем не хочется отвечать на все эти вопросы, что и понятно. Он привык задавать вопросы, а не отвечать на них. «Мистер Серл был намеренно сбит машиной, когда ехал на велосипеде по дороге недалеко от своего дома в деревне Бэйден в Уилтшире. Произошло это сегодня 7:05 утра. В настоящее время находится в больнице Грейт Вестерн в Свиддоне в тяжелом состоянии». «Но почему вы так уверены, что я был где-то в другом месте сегодня 7:05 утра? «Да потому что через 55 минут после этого вы находились по адресу 45-я Сеймур-Вэй в Хэндоне», — ответил он. «И вас ровно в 8:00 допрашивал старший инспектор Томлинсон из полиции Мерсисайда. И вы никак не могли проехать 72 мили от Бейдена до Хэндона за 55 минут. И уж особенно в утренние часы пик». «Так почему же вы не подумали об этом перед тем, как меня арестовать?» — возмутился я. Даже переборщил, наверное, всячески высказывая свой праведный гнев. «Мы действовали по запросу полиции Уилтшира», — почти что виновато ответил он. «Что ж, им следовало бы проверить», — заметил я, продолжая изображать праведный гнев. «Возможно, я подам на вас в суд за необоснованный арест». «Ваше право, сэр», — холодно заметил он. «Подайте, и узнаете, что человек, подозреваемый в покушении на убийство, по закону подлежит аресту. К тому же у нас были вполне веские основания. И сам тот факт, что, как выяснилось позже, вы не могли оказаться на месте преступления, еще не дает вам оснований подавать в суд за необоснованный арест». «Хм», — буркнул я, — «значит, я могу идти, да?» «Да», — ответил он. «И никаких допросов, и выпуска под залог?» «Нет, сэр», — ответил он. «Алиби — лучший способ защиты. Оно не смягчает вины, оно доказывает невиновность. Так что у нас нет оснований допрашивать вас или назначать залог». «Однако ничуть не сомневаюсь, что у полиции Уилтшира возникли к вам вопросы по поводу вашей ссоры с мистером Серлом на скачках в Челтенхеме, и они вызовут вас, когда сочтут нужным. А теперь отправляйтесь домой». И он махнул рукой в сторону двери, словно подбадривая меня. Я достаточно насиделся в этой клетке и ни в каких ободрениях не нуждался. Сержант криво ухмылялся, отдавая мое имущество. Часы, мобильный телефон, галстук, ремень и шнурки от туфель, а также содержимое карманов. Ему явно больше нравилось сажать людей, чем отпускать. «Подпишите, вот здесь», — он ткнул пальцем в бланк. Я подписал. «Спасибо за ужин», — — весело сказал я. Сержант не ответил. «Где тут у вас выход?» — спросил я, оглядывая разные двери. Ни над одной из них не светился приветливый знак. Очевидно, это было сделано нарочно, чтобы сбить с толку тех, кто вознамерился бежать. «Туда», — сказал сержант и указал на одну из дверей. Затем надавил на кнопку в столе, послышался металлический щелчок, тяжелая дверь была отперта. Я оттолкнул ее и вышел в приемную участка, дверь с громким стуком захлопнулась за мной. Клаудио ждала меня там. Сидела на небольшом стульчике из трубчатых металлических конструкций, привинченном к полу. Увидев меня, она вскочила, подбежала, обвела руками шею и крепко обняла. Она плакала. «О, Ник!» — прорыдала она мне в шею. Я так испугалась. «Перестань!» Я похлопал ее по спине. «Поехали домой». Мы вышли в ночь рука об руку и поймали такси. «Вот уж не ожидал увидеть тебя здесь», — сказал я Клауди, залезая в машину. «Почему нет?» — удивилась она. «Я примчалась сразу же, как только узнала, что тебя арестовали. Проторчала здесь черт знает сколько времени. Но как ты узнала, что меня арестовали? В полиции мне разрешили сделать всего один звонок, и я позвонил только адвокату компании Эндрю Меллору». «Розмари мне сказала», — ответила Клаудио. Прямо вся обрыдалась бедняжка. «Розмари?» — удивился я. «Ну да, ты же ее знаешь», — сказала она. «Розмари Макдаут. Такая славная женщина». Я проработал в Lyle and Black 5 лет и понятия не имел, что миссис Макдаут зовут Розмари. К секретаршам в приемной всегда обращались миссис Макдаут и миссис Джонсон, они и сами называли друг друга только так. К другим же сотрудникам обращались по именам: мистер Патрик, мистер Грегори, мисс Джессика, мистер Николас, ну и так далее, только так и не иначе. «Но откуда у миссис Макдаут твой номер телефона?» — спросил я. «О, мы с ней часто болтаем». «Это о чем же?» — спросил я. Клаудио не ответила. «О чем?» — повторил я. «О тебе?» — ответила она. «И что же вы обо мне говорите?» «Да ничего особенного», — уклончиво ответила она. «Нет уж, давай выкладывай», — настаивал я. «Что вы обо мне говорили?» Клаудио вздохнула. «Иногда я звонила ей узнать, в каком настроении ты вышел из конторы». «Скорее всего, — подозревал я, — проверить, в конторе ли я нахожусь, и если нет, то когда ушел». «Так что же сказала тебе миссис Макдаут сегодня?» Я решил немного сменить тему. «Ну, она так плакала, а потом сообщила, что тебя арестовала полиция за покушение на убийство. Я подумала, это имеет отношение к смерти Геба Ковака, но она сказала, что пострадал кто-то другой». Я кивнул. «Да, сегодня утром напали на Билли Серла, один из лучших жокеев в Стипльчезе, к тому же мой клиент». «Что, черт возьми, происходит?» — воскликнула Клаудио. «Мне бы тоже очень хотелось знать». Меня выпустили около 11 вечера, и я попросил таксиста остановиться около газетного киоска на Эджвер-Роуд, куда, как я знал, поступают к этому времени свежие утренние выпуски газет. Клаудия осталась в машине, я пошел и купил по одному экземпляру каждой, в том числе и «Рейсинг Пост», которую привезли как раз, когда я расплачивался. Если в предыдущем выпуске заголовок на первой полосе был несколько расплывчат и в конце его красовался вопросительный знак, то этот по жесткости и определенности формулировки сомнений не вызывал. «Нападение на Билли Серла. Фокстон арестован за покушение на убийство». Статья под ним тоже не слишком радовала. В дополнение к нашему эксклюзивному репортажу, опубликованному во вчерашнем выпуске «Racing Post», где шла речь о жарком споре, разгоревшемся на скачках в Челтенхеме между жокеем Билли Серлом и бывшим жокеем, ныне финансовым колдуном Николасом Фокси, Фокстоном, можем добавить, что вчера Фокстон был арестован за покушение на убийство Серла. После чудовищного дорожного инцидента в Бейдене, неподалеку от Лэмбурна, рано утром Билли Серл выехал из дома на велосипеде и был специально сбит машиной. Пострадавшего отправили в госпиталь Грейт Вестерн в Суиндоне. По утверждениям врачей, состояние у Серла критическое. Сломана нога, серьезные травмы головы. Фокстона арестовали за покушение на убийство вчера, в 2:25 дня, в его офисе на Ломбард-стрит, где он работает на фирму Lyle & Black, оказывающую финансовые консультационные услуги. В настоящее время он находится под стражей в полицейском участке Паддингтон-Грин. Почти все правильно, за исключением одной мелкой неточности, что я до сих пор нахожусь в полицейском участке, хотя 20 минут назад все обстояло именно так. Кроме статьи, на первой полосе размещался и снимок Билли Серла, на этот раз улыбающегося во весь рот и в деловом костюме, а также фотография огороженного участка дороги в деревне Бейден, а наверху в правом углу этого фото был вставлен крохотный по плечи мой снимочек в рамке, наверное, для того, чтобы обозначить мое присутствие на Бейден Хай-стрит. Грегори с утра собирался выехать по делам, и теперь требовал уже не только моего скальпа, сама моя карьера висела на волоске. Кто же станет доверять консультанту по финансам, чей снимок красуется на первой полосе национальной газеты и который подозревается в покушении на убийство? Да, даже я не стал бы. Я забрался в такси и протянул «Рейсинг-пост» Клауди. «Но это же черт знает, что такое!» — возмутилась она. «Как посмели они упомянуть твое имя, если тебе даже обвинений не выдвинули? Ты должен подать в суд!» «За что?» — спросил я. «Все, что здесь написано, правда». «Но разве имеет право полиция выдавать имена людей до того, как им предъявлено обвинение?» Я подозревал, что информация эта исходила не от полиции, но от источника более близкого конторе. Уж слишком точно было названо время и место ареста. Полиция ответила бы на этот вопрос примерно так. Мужчина 29 лет был арестован и помогает прояснить картину происшедшего. Я бы сделал ставку на Рори, этого крысеныша. Хотя какая ему была от того выгода, непонятно. Мое место он получить никак не сможет, не сдав предварительные экзамены на звание НФК. И даже я не склонялся к мысли, что это он убил Геба, чей закуток находился ближе к окну. С тем же успехом это могла быть и Диана. Перед тем, как лечь спать, я просмотрел все газеты, и во всех на первой или последней полосе имелись сообщения о нападении на Билли Серла. Ни одна не представила всех фактов, однако каждая умудрилась упомянуть мое имя и намекнуть, что, возможно, виновен я. «О, Господи!» — подумал я. «Мама увидит все это утром, а теперь уже слишком поздно звонить и предупреждать ее». Я включил телевизор и стал смотреть последний выпуск ночных новостей по каналу 24 и увидел репортаж из Бейдена. «Судя по всему, — говорил репортер, — жокей Билли Серл выехал из дома, чтобы совершить прогулку на велосипеде до Лэмбурна, как он это обычно делал по утрам. Там он объезжал лошадей, устраивал себе разминку Его девушка махала ему рукой, и в этот момент машина, которая, судя по всему, поджидала на улице, внезапно сорвалась с места и на большой скорости врезалась в его велосипед, сбила Сэрла, а затем умчалась прочь на бешеной скорости. Билли Сэрла отвезли на скорой в госпиталь в Суиндоне, где он находится в критическом, но стабильном состоянии, с ранениями ног и головы. Полиция допрашивает всех, у кого может быть информация по этому инциденту. Один человек, насколько нам известно, бывший жокей Николас Фокстон, был арестован, но затем отпущен полицией без предъявления обвинений. «Что ж, по крайней мере, хоть они сказали, что тебя отпустили», — заметила Клаудио. «Я бы предпочел, чтобы они вообще не упоминали моего имени», — сказал я. «Вот увидишь, теперь большинство людей будут думать, что я виновен. Мысленно они уже осудили и приговорили меня. А то, что полиция отпустила, не имеет для них значения. Чтобы оправдаться, необходимо, чтобы полиция поймала настоящего преступника, заставила его признаться, и все равно. Даже тогда многие будут думать, что я это сделал». «Но это несправедливо!» — воскликнула Клаудио. «Да, несправедливо», — подумал я. «Но тут ничего не поделаешь. Оставалось надеяться, что настоящий преступник будет арестован в самом скором времени. И вот мы с Клаудио пошли наверх, в спальню, но заснуть я не мог. Лежал в темноте с открытыми глазами и думал, думал. До прошлой субботы жизнь казалась мне такой устроенной и предсказуемой. Карьера тоже складывалась неплохо и шла по восходящей, пусть временами работа и навевала скуку. Но за последние 5 дней все резко изменилось. Я собственными глазами видел с близкого расстояния одно убийство, затем был арестован за покушение на другое. Я усомнился в своих взаимоотношениях с Клаудией, даже заподозрил, что у нее интрижка на стороне. Я за спиной своего начальника влез в его персональную электронную почту с целью узнать, замешан ли он в мошенничестве при сделке на многие миллионы фунтов. Уже не говоря о том, что стал доверенным лицом и наследником человека, которого практически не знал, и у которого вдруг обнаружилась сестра-близнец. Мало того, мне вдруг предложила заняться сексом женщина 20 годами старше меня, и я узнал реальную и душераздирающую причину, по которой развалился брак моих родителей. Словом, более чем достаточно, чтобы не дать уставшему человеку уснуть. Я вертелся и перекатывался в постели сбоку на бок, размышляя над тем, что же делать дальше и стоит ли мне с утра ехать на работу. Возможно, меня уже уволили. Проснулся я после этой мучительной ночи поздно. Вторая половина постели была пуста и холодна. Я повернулся и посмотрел на будильник на тумбочке. Шел уже 9-й час. В это время я должен был находиться в метро. Тут резко зазвонил стоявший рядом с будильником телефон. Я решил, что не хочу ни с кем говорить, и не стал снимать трубку, и он перестал звонить. Это Клаудио внизу подошла и ответила на звонок. Я включил телевизор посмотреть новости. Покушение на Билли Сэрла сменил другой хит. Резкий поворот правительства в школьной политике. Однако один репортаж из Бейдена все же проскочил, и они снова умудрились упомянуть мое имя и показать мой снимок, несмотря на то, что из-под ареста меня освободили. Нет, если дальше пойдет так, весь этот чертов мир будет считать меня виновным. Вошла Клаудия. «Тебя мама», — сказала она. Я снял трубку. «Привет, мам!» «Дорогой», — начала она. «Что, черт возьми, происходит? Ты во всех газетах и в телевизоре тоже!» Голос у нее был очень расстроен, и, похоже, она плакала. «Все в порядке, мам», — сказал я, — «успокойся. Я не сделал ничего плохого, и полиция это знает. Иначе бы они меня не отпустили. Точно тебе говорю, все будет хорошо. Минут 5 ушло на то, чтобы мама уже окончательно успокоилась. Я понял это, когда она посоветовала мне плотно позавтракать. И вот я положил трубку и откинулся на подушке. «Ты что, на работу сегодня не пойдешь?» — спросила Клаудио. Она вошла в спальню с двумя дымящимися чашками горячего кофе. То был вполне невинный вопрос, но мне почему-то показалось, она задала его специально, узнать о моих планах, и в зависимости от ответа строить свои. «Не знаю», — ответил я, принимая у нее из рук чашку. «А ты как думаешь, стоит?» «Могло быть и хуже», — ответила она. «Ты до сих пор мог бы торчать в полицейском участке или оказаться в суде, так что давай взглянем на ситуацию со светлой ее стороны». «А у тебя какие планы?» — спросил я. «Да никаких особенно», — сказала она. «Может, чуть позже прошвырнусь по магазинам». «За продуктами?» «Нет, мне нужно новое платье для шоу на следующей неделе». «Ах, да», — сказал я, — «совсем забыл». Мысль о том, что придется прийти на премьеру нового мюзикла в Вест-Энде, где будут присутствовать все эти толпы репортеров, не слишком радовала. Мы с Клаудио получили приглашение от Джен Сеттер не только на это событие, где будут сплошь звезды, но и на вечеринку после спектакля. «Интересно», — подумал я, — «будет ли Джен после того, как я столь неуклюже отшил ее в Челтенхеме, так уж рада видеть меня в театре, уже не говоря о моем аресте?» «Смотреть на все со светлой стороны», — так сказала Клаудио. Все действительно могло быть гораздо хуже. Я мог бы до сих пор торчать в камере полицейского участка или КГБ, лежать в холодильнике морга в Ливерпуле, или же в палате интенсивной терапии госпиталя в Суиндоне, как Билли. Все могло быть значительно хуже. «Ладно», — со всей решимостью заметил я. «Пришла пора бросить вызов миру. Я собираюсь встать и пойти на работу, и в гробу видел всех, кто что-то там про меня думает. Я не виновен, так и буду себя вести». «Узнаю моего мальчика», — с улыбкой заметила Клаудио. «В гробу ты их видел, правильно?» И она легла на постель и придвинулась ко мне поближе, и рука ее скользнула под простыни. «Идти? Но ведь не сразу же, или...» Тут она снова усмехнулась. «С работой можно немножко и подождать, а?» Вот теперь я окончательно смутился. Может, я неправильно истолковал эти ее сигналы? «Так, дай-ка подумать», — с улыбкой предвкушения протянул я. «Работа или секс? Секс или работа? Трудно принять решение». На самом деле ничуть не трудно. Секс с легкостью победил. До ленча я в контору так и не явился, но не только из-за игр в постели с Клаудио. По дороге заехал в Хендон проверить, как там Шерри, и забрать свой компьютер, который оставил на столе Геба. «Что это с тобой случилось?» — спросила она, открыв дверь. «Я думала, ты заедешь вчера днем». «Собирался?» — ответил я. «Но в одном месте меня задержали. Я решил не вдаваться в подробности». «Ну, чем занимаешься?» «Да вот начала разбирать вещи Геба в спальне», — ответила она. «До смерти надоело сидеть и ничего не делать. Хоть какое-то занятие отвлекает». «Нашла что-нибудь интересненькое?» — осведомился я, направляясь следом за ней в спальню. «Только это...» — она подняла с кровати какой-то предмет. «В самом дальнем углу гардероба висел на крючке за пиджаками». И она протянула мне маленькую пластиковую коробочку с замочком-защелкой. Внутри, скрепленной резинкой, лежали 22 кредитные карты. Я снял резинку и стал их перебирать. Насколько можно было судить, все они соответствовали выпискам с разными вариациями имени Геба. «Зачем человеку столько кредитных карт?» — спросила Шерри. «И почему они были спрятаны в коробке в самом дальнем углу шкафа? На мой взгляд, совсем новенькие». «На мой взгляд, тоже», — подумал я. Геб не озаботился подписать их на обратной стороне. Эти карты были приобретены исключительно с одной целью — использовать их в интернете. Но я это и так знал, видел выписки. Под картами лежали сложенные в несколько раз четыре листка бумаги, аналогичные тем, что показывал мне старший инспектор Томлинсон накануне утром. Я снова смотрел на списки цифр и букв. Первые колонки на каждой стороне были определенно датами, но написаны по-американски. Сначала месяц, затем день. Стало быть, 2/10 — это 10 февраля. Все даты во всех списках начинались с 1, 2 или 12. Значит, были от января, февраля или декабря. Шерри, сидя на полу, разбирала содержимое ящиков комода, вынимала аккуратные стопки маек и выкладывала их на кровать. Я оставил ее, вышел из спальни и прошел в гостиную. Копии исписанных от руки листов все еще лежали на столе рядом с моим компьютером, а также копиями бланков и выписок по кредиткам. Даты на них все начинались с цифры 3, стало быть, с марта. Я отнес их в спальню. Во всех списках вторая и третья колонки представляли, судя по всему, денежные суммы, а четвертая — ряд заглавных букв, наверное, инициалы. Я пересчитал их. Всего получилось 97 наборов разных букв. «Ты чего это рассматриваешь?» — спросила Шерри. «Сам еще толком не пойму», — ответил я. «Списки каких-то цифр и букв. Вот, взгляни». Я протянул ей листы. «Думаю, что первые колонки в каждом списке — это даты. Следующие, очевидно, деньги». «В долларах или фунтах?» — спросила она. «Понятия не имею», — протянул я. «Может, именно поэтому суммы, указанные в выписках по кредитным картам, не соответствуют тем, что на листах? Возможно, одни указаны в долларах, а другие в фунтах?» Я оставил Шерри изучать списки, а сам пошел в гостиную за квитанциями и калькулятором Геба. «Скажи, какой курс доллара к фунту?» — вернувшись, спросил я. «Около 1,6 доллара за 1 фунт», — ответила Шерри. «По крайней мере, на прошлой неделе так было, но курс все время меняется». Я перемножил суммы, указанные в выписках по кредиткам, на 1,6 и попробовал сравнить полученные суммы с теми, что значились на листах бумаги. Бесполезное занятие. Начать с того, что я не знал точного курса обмена на тот или иной день. К тому же в 22 выписках значилось свыше 500 различных поступлений. Некоторые суммы были близки, но ни одна не совпадала точно. Но какая-то связь между ними просматривалась, это ясно. «Узнаешь какие-нибудь инициалы в этих списках?» — спросил я Шерри. «А ты думаешь, это инициалы?» «Не знаю, но похоже на то». Она покачала головой. «А ты знала, что Геб делал ставки через интернет?» — спросил я. Она подняла на меня глаза. «Ну, конечно, все мужчины играют в эти игры. Геб любил время от времени поставить на какую-нибудь лошадь. В отца пошел. Должно быть, это заложено в генах». «И много он играл?» — спросил я. «Да нет, не очень», — ответила Шерри. «Иногда делал ставку при выгодном соотношении. Но я знаю, он считал, что азартные игры разрушили наше детство, никогда не ставил больше, чем мог позволить себе потерять, я это точно знаю». «Ну, а сколько примерно он мог позволить себе проиграть?» — спросил я. «Ты на что намекаешь?» «Просто Геб очень много играл через интернет», — сказал я. Там фигурировали огромные суммы. Известие потрясло Шерри. «Ты уверен?» — спросила она. Я кивнул. Должно быть, каждый день часами просиживал в интернете, делал разные ставки, играл онлайн в покер за виртуальными столами казино и проигрывал. Очень крупно проигрывал. «Не верю», — сказала Шерри. «Откуда ты знаешь?» Я протянул ей копии выписок по кредитным картам. Только за один прошлый месяц Геб проиграл свыше 90 тысяч фунтов и примерно столько же за предыдущий. «Этого просто быть не может!» — с нервным смешком заметила она. «У Геба никогда не было таких денег». «Вот, сама посмотри». Я протянул ей бумаги. Она посмотрела на них, потом вдруг снова заплакала. «Как думаешь, его поэтому убили?» — спросила она. «Не знаю», — ответил я, — «но думаю, вполне вероятно». Она заплакала еще громче. «Не надо было ему приезжать в эту Англию», — пролепетала Шерри сквозь слезы. «Дома Геб ни за что бы не стал так играть. У нас в большинстве штатов делать ставки по интернету запрещено». Что правда, то правда. Я вспомнил, что читал где-то о владельце одного игрового сайта в интернете. Его арестовали по прибытии в аэропорт США и выдвинули обвинение в рэкете. Просто за то, что позволял американцам играть на своем сайте, хотя и базировался он в Англии. И в том деле тоже были замешаны кредитные карты с американскими адресами. Я еще раз взглянул на написанные от руки списки дат, сумм и инициалов. Потом достал из кармана квитанции по денежным переводам через Money Home, которые нашел в конторе в офисном закутке Геба. Только на прошлой неделе, если верить этим отрывным чекам, найденным в мусорной корзине, Геб получил три крупные суммы наличными. Две по $5000, одна на 8. И тут вдруг все стало ясно. Это не Геб проиграл свыше 90 тысяч фунтов в прошлом месяце. Эту сумму проиграли люди, чьи инициалы значились в списках Геба. 97 человек, 512 раз присылавшие деньги на счета по кредиткам. И я готов был побиться об заклад, что все они — американцы. Если я прав, тогда, получается, Геб создал систему, позволившую 97 американцам, используя кредитные карты Великобритании, делать ставки и играть в различные азартные игры, в том числе в покер, на сайтах интернета и в виртуальных казино. Но зачем понадобилось его убивать?